Глава 5. Внутренний мир. Внутренние ресурсы. Талант, знания и... Следующий слой культурного кода человека, после его природной, биологической основы, врожденных особенностей и качеств, это качество приобретенное. То, что человек получает, развиваясь и реализуясь в обществе себе подобных. В число приобретенных качеств входят реализованные таланты и способности. Важно, что речь идет именно о реализованных, иными словами, получивших воплощение в виде конкретных результатов. Человек потенциально может быть гениальным музыкантом, но реализовался как архитектор, идеально чувствующий гармонию, и прекрасный организатор. Мы работаем с теми качествами, благодаря которым он состоялся в профессии. Выделяем суть, те же гармонию и склонность к лидерству, и используем. Знания. Комплекс систематизированных сведений, относящихся к какой-либо сфере деятельности. Это то, что мы приобретаем путем обучения, спонтанного для базовых знаний и целенаправленного для сложных. Опыт. Навыки. Паттерны поведения и алгоритмы действий, необходимые для получения желаемых результатов, приобретаются в ходе практического применения знаний. Связи. Система социальных контактов и взаимодействий с другими членами социума, которую мы используем для достижения своих целей. Связям посвящена следующая глава. В этой же рассмотрим первые три составляющие. Но сначала главное. Как говорилось в предыдущих главах, в основе культурного кода личности находится ее система целеполагания, врожденные особенности, которые задают вектор движения. Преломляя через призму сознания человека, его воспитание, образование, влияние среды и многих других факторов, она транслируется в конкретные стремления и желания, и, соответственно, в цели. С постановки целей начинается любое осознанное движение. Соответственно, ценность любого ресурса определяется тем, насколько он полезен для их достижения. Поэтому, прежде чем переходить к оценке талантов и знаний, требуется понять, чего именно мы хотим достичь. На первый взгляд, общеизвестная истина. Однако число людей, которые не пользуются этим знанием или пользуются неправильно, поразительно велико. В теории все знают, что нужна конкретная цель. Но что значит конкретная? До какой степени? И какой именно она должна быть в приложении к данному человеку и его ситуации, его желаниям, опыту, биологическим особенностям? Вот тут-то начинаются сложности, для преодоления которых и нужен наставник. Приведу в пример одного из моих менти. Молодой парень, бывший прокурор, основал юридическую компанию, хочет заработать денег. Однако сам пока на нуле, не материальном, а ментальном и физическом. Сложные отношения с отцом. Все валится из рук. Нет сил ни на что. И ничего не получается. Да еще и жена ждет третьего ребенка. Надо что-то делать. Но что? Каковы наши первые шаги? Выстроить маркетинг? Найти клиентов? Отладить бизнес-процессы? Начать нетворкинг? Нет. Ни в коем случае. Энергия. Вот первая цель. Силы. Вдохновение. Кратный рост работоспособности. Начинаем только с этого. Тема, к которой я буду не раз обращаться в аудиокниге, в том числе и в этой главе, прозвучит позже. Наставник нужен не только, а иногда и не столько для того, чтобы подсказать, что делать, сколько для того, чтобы не дать вам сделать что-то неправильное. Или правильное, но не вовремя. Нельзя лезть по скале, если не закреплена страховка. Нельзя выходить в ринг против соперника, который сильнее на несколько порядков. Иначе нокаут, разочарование или травма, которая выбьет из тренировочного процесса надолго, если не навсегда. Поэтому не прыгаем через ступеньку. Вместо этого вначале определяем, куда же у молодого юриста уходит энергия. Работаем над психологией, меняем мышление. Так, по моему совету, он помирился с отцом, закрыв огромную дыру, в которую улетали его силы и внутренние ресурсы. В дополнение к этому – питание, тренировки, ежедневный минимум по пройденным километрам или езде на велосипеде. Без достижения этой промежуточной цели он бы не вытянул главную. Даже если бы резко принялся заниматься бизнесом, активизировал бы все направления, в которых компания должна развиваться. Он выдохся бы еще в первом раунде, и вот тогда уже окончательно рухнул бы в пропасть. Что еще важно понимать по поводу цели, кроме ее своевременности и уместности в конкретный момент? Ее бывает сложно вычленить самому подопечному. Так люди часто путают цель и желание, цель и потребность, цель и мечту. Быть богатым – это желание, а не цель. Быть успешным – это желание, а не цель. Уметь защитить себя – это потребность, а не цель. Изменить мир – это мечта, а не цель. Чем шире формулировка, тем меньше шансов, что вам удастся вычленить те конкретные внутренние ресурсы и прикладные инструменты, которые позволят получить желаемое. Чем предметнее формулировка, тем более предметными будут решения. Я пришел в бокс, чтобы научиться отбиваться от хулиганов на улице. Мне это было нужно. А вот цели звучали иначе. Сначала выиграть районные соревнования, потом городские, потом областные, зональные соревнования и дальше выше сильнее. Это осязаемо, понятно и ясно, как под такую формулировку выстраивать тренировочный процесс. Потребность можно закрыть. Я научился защищать себя довольно быстро, спустя несколько месяцев тренировок. Цель же после достижения открывает следующую, а та, в свою очередь, новую. Сначала должна быть энергия, которая поднимет тебя с физического нуля. Затем отстройка бизнес-процессов. После них активный маркетинг и нетворкинг. Так выглядит каскад целей, или, если угодно, декомпозиция одной большой цели. Таланты. Каждый человек уникален. Все это знают, все это повторяют. Банальным это утверждение перестает быть тогда, когда вы переходите в практическую область. Начинаете опираться на него в анализе конкретной ситуации. Да. Каждый человек уникален. А именно этот перед вами. Чем именно? Что в нем особенного? Вот в вас, например. Можете сформулировать так, чтобы любому было ясно, что это именно про вас. Напомню, речь идет о состоявшихся талантах. О тех, которые уже дали результат и вынесли вас на вершину. Не о достижениях, а о тех качествах, которые тащили и тащат вас вперед. Сузим задачу. Каковы ваши три самых больших таланта? Или просто три. Не обязательно в порядке возрастания или убывания. Не каждый сможет ответить без паузы. Большинство людей не рефлексируют на тему своих способностей. И даже если задумываются, то не всегда могут их увидеть. Тем более, что мы говорим о талантах не абстрактно, а применительно к достижению определенных целей. Это еще сложнее. Не просто идентифицировать сферы деятельности, в которых человек превосходит других, но также понять, какие преимущества они могут ему дать на пути к финишу. И могут ли вообще. Выделить нужные грани личности – большая и трудоемкая работа, требующая ретроспективного анализа предыдущего жизненного пути человека и хорошего понимания того, что ждет его впереди. Самостоятельно такую работу проделать практически нереально. Со стороны же таланты видны сразу. Я даю подопечному задание и смотрю, как он его выполняет. В том, как именно он это делает, и проявляются его способности. Чем талантливее, тем необычнее, нетривиальнее выбранный для прохождения задания путь. В нестандартности и выражена уникальность. Ее надо увидеть, вытащить, структурировать. Что значит структурировать? Понять суть таланта, а не только заметить его проявление, и экстраполировать на те области, в которых у нас целевой интерес. Например, бывший прокурор, о котором шла речь в предыдущем параграфе, умеет копать, вникать в суть вопроса, подмечать детали и нюансы, сопоставлять факты и находить противоречия. Благодаря чему и стал успешен в профессии. Он дотошен, анализирует каждую деталь и при этом видит всю картину. Ничего не упускает. Готов потратить большое количество времени на то, чтобы вникнуть досконально. Влезть в дело, войти в него с головой. Цепкий, хваткий, крайне внимательный, невероятно усидчивый. Не отпустит, пока не поймет, пока не разберется. У иголки в стоге сена нет шансов. В этом суть его таланта. В тщательном просеивании тонн информации в поисках полезных крупиц и их грамотном дальнейшем применении. Для юриста подобные качества – потрясающий актив. Но он поначалу этого по-настоящему не осознавал. Он, конечно, знал, что умеет, но не придавал этому какого-то большого значения. Для него, как бывшего прокурора, эти качества казались чем-то естественным. Но как применить их в бизнесе и тем более построить на них свое конкурентное преимущество, он не понимал. Для этого требовался взгляд извне. Что я и сделал. Посмотрел на него и его бизнес, выделил суть и показал, в чем заключается его суперспособность и как именно она может стать для него выигрышным билетом. Таким образом, на свет появилась его авторская система работы с клиентами, центральный элемент которой – фактический допрос клиента и последующий анализ дела, который строится на тех же принципах, что и следствие. Знания. Таланты даются нам от природы. От нас зависит лишь то, сможем ли мы их распознать и развить, что требует целенаправленных и упорных усилий. Без этого даже самые выдающиеся способности не более чем фора на старте. На короткой дистанции они могут дать решающее преимущество. Однако в марафонском забеге к финишу приходит не самый талантливый, а самый подготовленный. Иными словами, таланты ценны не сами по себе, а поскольку они облегчают и ускоряют приобретение нами знаний и навыков, реальных инструментов, при помощи которых люди добиваются результата. Еще одна очевидная истина, понятная даже ребенку. Но, как и в случае с талантами, стоит приступить к предметному анализу компетенций и опыта конкретной личности, как утверждение вновь перестает быть банальным. Как известно, бесполезных знаний не бывает. Но как выделить из их массива те, которые наиболее ценны в контексте достижения поставленных целей? Ответ – только посмотрев со стороны взглядом, который уже знает им цену, поскольку может сопоставить их с задачами, которые ждут впереди. Наставник отыскивает и вычленяет из всего огромного объема умений своего подопечного экстракт, концентрат. Что-то такое, что можно, осмыслив, обобщив и выведя на теоретическую основу, использовать в других областях. Например, мою систему работы с Минси мне помогли создать знания, навыки и опыт, приобретенные за годы занятий профессиональным боксом. От умения быстро считывать соперника до понимания того, как работает тело и как нужно выстраивать режим и тренировочный процесс, чтобы выйти на пик формы к нужному моменту. Но без моего наставника мне потребовались бы многие годы, чтобы научиться этому. И еще столько же, чтобы осознать и осмыслить. Не говоря уже о том, чтобы научиться применять в других сферах жизни. Есть вещи, которые невозможно увидеть, как мы не видим собственных глаз. Нужна точка опоры. Внешняя шкала оценки. Оптика, заточенная под требуемый. Напоминаю, у нас есть цель, результат. С опытом бывает трудно расстаться, особенно если он был, до какого-то момента, успешным. Он становится частью нас, начинает давлеть, ведет нас. Порой, а с течением времени все чаще случается так, что не инструмент подбирается под задачу, а наоборот, задача под инструмент. Или один и тот же набор методов применяется под все типы задач. И такой подход даже срабатывает. А затем все хуже и хуже, пока, наконец, не заводит в тупик. Понять самому это сложно. Особенно руководителям и предпринимателям высокого ранга, которые по должности окружены теми, кто либо не столь умен и компетентен, как они, либо предпочитает не перечить и не указывать начальнику, даже если тот явно ошибается. Наставник занимает позицию сверху и дает честную обратную связь, отсекая ненужное и вычленяя нужное. Условно я выделяю три вида знаний. Первый, назовем это базовым уровнем, является необходимым. Переводя на бытовой язык, каждому человеку требуется умение читать, писать, находить взаимопонимание с другими, определенная самодисциплина. Без этого никак. Присутствие таких знаний не продвигает вперед, но их отсутствие тянет назад. Например, если вы пишете с ошибками или не умеете пользоваться компьютером, это может стать серьезным препятствием. Но наличие этих знаний само по себе никаких преимуществ вам не даст. Поэтому целенаправленно развивать их, как правило, нет необходимости. Главное, чтобы они были. Второй, назовем это профессиональным уровнем, позволяет выбиться вперед, достичь высоких результатов. То, что в учебниках называют hard skills и soft skills. Эти знания люди получают, прикладывая целенаправленные усилия, поступая в институты и академии, накапливая опыт в ходе работы и так далее. Обладание ими может дать стратегическое преимущество по сравнению с теми, у кого их нет. Очевидно, что профессиональный боксер сильнее любителя, и уж тем более того, кто никогда не занимался боевыми искусствами. Но в сравнении с теми, у кого эти знания также имеются, решающее значение приобретает их уровень. По этой причине над наращиванием профессиональных знаний необходимо активно работать. Или, как минимум, поддерживать их на должном уровне. Третий вид знаний способен дать стратегическое преимущество даже по сравнению с профессионалами. Это то, за счет чего люди вырываются вперед и поднимаются на вершину, с легкостью обходя конкурентов. Эти знания вы не почерпнете в учебниках и не узнаете из лекций. Чтобы дойти до них своим умом, могут потребоваться десятилетия упорной работы. И к моменту получения применять их будет уже поздно. Исключения чрезвычайно редки и, как правило, связаны с какими-то чрезвычайными обстоятельствами. Знание такого уровня, назовем его сакральным, может дать только наставник. Человек, за плечами которого уже есть десятилетия опыта, который сам добился успеха, осмыслил свой опыт, структурировал его, превратил в систему, и теперь через эту систему может пропускать других. Подчеркну, речь идет не о наборе знаний, как в библиотеке, где на полках стоит множество книг из разных, не связанных друг с другом отраслей, а именно о системе, в которой все элементы увязаны между собой, чтобы вместе помогать двигаться к конкретному результату. Не делай это. Важнейшее отступление. До сих пор я говорил о том, что есть и что должно быть. Но есть еще и то, чего быть не должно. Вещи, на которые не стоит тратить время, и вещи, которые фатальны. Наставника можно сравнить с навигатором, который выстраивает оптимальный маршрут. Такой маршрут, который пролегает вдали от ям, не упирается в шлагбаумы и экономит время, топливо и нервы. Без наставника можно оказаться в кювете. У меня очень много шрамов на кулаках, языке, голове, туловище. Шрамов как настоящих, так и фигуральных, образных. Они появились из-за того, что я пробовал многое, чего не нужно было пробовать. Да, эти вещи в итоге привели меня туда, где я сейчас нахожусь, и дали мне тот опыт, которым я делюсь со своими слушателями. Но моя задача как наставника – оградить моих подопечных от подобного опыта. Я познал его сам, и потому понимаю, зачем и как его стоит избегать, чтобы не разрушить карьеру или не откатиться на несколько лет назад. Удивительно, но большинство людей ищет советы о том, как поступить, чем обзавестись и что предпринять. И мало кто спрашивает о подводных камнях или тупиковых путях. В каждом случае и у каждого подопечного свои нельзя. В тренировочном процессе в целом или в конкретном бою. В построении связей или в общении с конкретным человеком. В бизнес-стратегии или в инвестициях в конкретную компанию. Выдать подходящий для всех перечень сложно, и это было бы, наверное, неправильно. Пример я уже приводил. Если бы бывший прокурор взялся за бизнес и с места в карьер начал активно его развивать, то ошибка, возможно, была бы фатальной. Жизнь как супермаркет. На полках изобилие. Брать можно, что хочешь. Однако на кассе за все придется заплатить. И если денег в кошельке, в нашем случае энергии, не хватает, то все обернется моральными, временными и материальными потерями. И чем выше поднимаешься, чем ближе приближаешься к цели, тем больше вещей, которые надо сделать, и тем больше вещей, которые не надо или вообще нельзя делать. Кейс. Очень энергичный, очень быстрый, очень шустрый. Мгновенно соображает и принимает решения. Успевает везде, правда, не всегда. Тонет в деталях. Может упустить из виду главное. Создает вокруг себя хаос, но из этого хаоса рождается прибыльный бизнес. Однако долго хаос продолжаться не может. Он начнет поглощать человека. Сначала незаметно, затем с видимыми последствиями. И, наконец, станет совсем поздно. Необратимо. Или, как говорят в медицине, неоперабельно. Бизнесмен, совладелец крупной компании, пришел ко мне на второй стадии, когда уже стало плохо, но еще не было поздно. Пришел за моим опытом и моими знаниями. Наставник не только проводит аналитическую и теоретическую работу, не только вычленяет из знаний подопечного его базу, суть. Он дает и чисто практические знания. Руками показывает, что и как надо делать. Или, можно сказать, берет за руку и проводит по сложным процессам, обходя ямы и прокладывая верный маршрут. Не просто показывает удар, а бьет вместе, вкладывая в движение свой опыт. В этом одно из важнейших различий между коучем и наставником. Коуч расскажет, как надо. Наставник сделает. С ответственностью за результат. Итак, у человека на дню, по его образному выражению, 150 дел. Он делает все. Вникает во все. Он, как я уже сказал, везде и нигде. От вездесущности есть прямые убытки. Не успел принять конкретное решение. Запоздал. Не увидел то, не увидел это. Есть убытки не столь видимые, однако не менее серьезные. Потеря управляемости компании через потерю контроля. Его подчиненные были расслаблены. Руководитель не в состоянии четко и полно мониторить их деятельность, их результативность. Он не спрашивает, не додавливает, не требует в той степени, которая требуется для достижения целей. А раз так, то можно рукава и не закатывать. В боксе свою лень на тренировках вы во всех смыслах почувствуете в первом же реальном бою. В бизнесе тоже будет больно, пусть и не столь быстро, но будет. Бизнес моего собеседника все еще показывал прибыль, но первые признаки кризиса уже были налицо. Отдача на единицу усилий стабильно снижалась. Владелец развел бурную деятельность, проводя в офисе дни и ночи. Активно набирал персонал. Но на продажах это не сказывалось. Стагнация, которая в бизнесе является синонимом деградации. Мой первый вывод после диагностики. У моего менти нет приоритизации задач по принципу срочности и важности. Он берется за все, в том числе за несрочное и неважное, упуская важное и срочное. Мое первое действие после диагностики. Я оставил ему только срочные и или важные задачи. Для остального мы наняли помощника. Второй этап – навести порядок в организации. Оказалось, что в команде, которая управляла миллиардной компанией, не было никакой внятной организационной структуры. Полная аналогия с тем, как владелец структурировал собственные задачи. Анархия, где непонятен ни круг обязанностей людей, ни мера их ответственности. В результате понять, что именно и кем именно было сделано, какой результат был в итоге получен и почему, становилось нетривиальной задачей. Все как-то происходило само по себе. Какое уж тут стратегическое управление, когда даже операционные задачи тонут в этом океане хаоса, как свет в черной дыре. Ясно было одно. Энтропия системы стремительно возрастает, и в очень скором времени вся конструкция обрушится. Вместе с менти, который наконец научился видеть приоритеты, мы пересобрали структуру управления, расставив всех людей по функционалу с четкими прописанными обязанностями. Учредили совет директоров с понятными и прозрачными полномочиями и зоной ответственности каждого его члена. Так появился управленческий и, самое главное, управляемый каркас. Омут стал светлее. У владельца, благодаря делегированию, освободилось 4 часа в день. Занятые и сверхзанятые слушатели прекрасно понимают, что такое целая половина стандартного рабочего дня. Однако структура, какой бы профессионально выстроенной она ни была, не принесет рентабельности на капитал, не увеличит продажи. Нужен был план действий. Мы сформировали стратегию развития и, исходя из нее, сформулировали конкретные цели. Поставили цель на год, декомпозировали ее по этапам. С помощью специально приглашенного финансиста построили бизнес-модель и познакомили всех топ-менеджеров со стратегией, целями и моделью. Каждый должен быть вовлечен. Каждый должен знать, куда идет компания и какой участок зависит от него. И как именно зависит. В цифрах. Ввели поквартальную отчетность с предметным анализом доходов и убытков P&L. Отчетность была не ради формы, а ради содержания. Мы смотрели динамику финансовых показателей с последующим разбором причин. Благодаря чему мы растем или почему мы падаем. С соответствующими выводами, в том числе кадровыми. Все руководители, от которых зависели цифры в P&L, были финансово мотивированы. Как в положительную, так и в отрицательную, вплоть до увольнения в сторону. Отдел продаж перешел в подчинение к директору по маркетингу, как это принято по методике компании Salesforce, что серьезно изменило практику того, как бизнес находит клиентов и с ними потом взаимодействует. Однако структура и стратегия, какими бы профессионально выстроенными они ни были, не принесут рентабельности на капитал и не увеличат продажи. Нужен жесткий контроль над операционной деятельностью, а не только тщательное копание в P&L. Появился надзорный орган, специальный отдел контроля качества. Этакая полиция. Ее сотрудники территориально не находились в главном офисе и не имели личного контакта с теми, на чью судьбу их профессиональные выводы могли повлиять. Их нельзя было разжалобить, их нельзя было ничем соблазнить. Даже кто они и где их искать, никто из сотрудников не знал. Полиция обеспечила беспристрастный и объективный контроль. От него было невозможно скрыться или как-то подтасовать результаты. Какой выход оставался у подконтрольных? Только один – вкалывать. Они и начали. Еще одной серьезной задачей стала смена генерального директора компании. Он тормозил ее развитие. И владелец это понимал. О чем сам мне и рассказал уже на третьей нашей сессии. Однако отношения были построены так, что воздействовать на него он толком не мог. Проблема SEO была одной из самых часто встречающихся. Он не развивался. Не знал ничего про современные технологии. Жил в своем мире, в котором делал свои выводы. При этом был крайне авторитарен. Там, где нужно было додавливать и орать, он молчал. Там, где надо было помогать или спрашивать, он орал. Там, где надо было вникать, он рубил с плеча на основании собственного предыдущего и уже давно неактуального опыта. И, конечно, не чувствовал команду и не управлял ею. Все это я сказал и ему, и акционерам. Трансформация шла несколькими путями. Я лично с ним поработал, чтобы скорректировать с помощью книг и советов его стиль управления. Обозначил четко границы, зоны ответственности. Мои слова, обращенные к нему, звучали так. Начинай к людям относиться как к своим партнерам, а не как к своим рабам. Добейся того, чтобы они тебя любили. Чтобы они тебя прикрывали в бою. А в бизнесе ты каждый день в бою. В бизнесе не выживают одиночки. Тут побеждают команды. Каким бы ты гениальным ни был, ты ничего не сделаешь в одиночку. Даже если за тобой будет сотня подчиненных, которые смотрят тебе в рот и механически исполняют приказы. Вас переедут мотивированные команды, которые объединяют сильных. Кроме того, часть функций, в частности стратегических, была отдана совету директоров. И генеральный директор остался с ограниченным функционалом и с отчетностью перед советом, что дополнительно изменило его мышление. В лучшую сторону. Все это сработало. Расслабленность сменилась бодрым тонусом. На место безответственности пришла мотивация. Неизмеряемые показатели превратились в KPI. Точки провалов стали точками роста. Омут приобрел кристальную ясность вплоть до дна, и компания за год взлетела с 300 миллионов рублей выручки до 600 миллионов. А владелец, напомню, получил возможность работать на 4 часа в день меньше. Рост в 2 раза при сокращении затрат тоже в 2 раза. Выходит, что эффективность подскочила в 4 раза. И это, конечно, не предел. У ценности знаний вообще нет предела.